а бедокур выбрался. Где еще он мог пройти, как не здесь, если бы он оставил знак? Внезапно все кончилось. За последним сужением с почти совершенным дверным проемом туннель резко расширился. Все столпились в красивой куполообразной пещере с большим озером посередине. Озеро было 30 метров в поперечнике, а купол в верхней точке достигал метров 15. Таинственный путь огибал озеро по выступу шириной с полметра в каком-то метре над поверхностью воды. Стены над выступом и под ним были отвесные или наклонялись внутрь. Их не портили ни выбоины, ни трещины. Голый человек не смог взобраться с тропинки вверх. На противоположной стороне озера выступ постепенно снижался до уровня воды. Там виднелся верх отверстия около полуметра в поперечнике, в которое жадно ввергалась вода. Озеро было глубоким. Зеленое свечение виднелось на глубине нескольких метров и терялось где-то в черных глубинах. Вода была холодной. Жребий определит первых кандидатов для мытья и плавания. Отряд расположился вокруг озера. Старшой поставил у входа стража и разрешил всем отдыхать. Мужчины и женщины сидели, как дети, на берегу, болтали ногами в воде и шутили. Впервые за время похода воцарилась беззаботная атмосфера. Казалось, жребий не нужен. Люди, почти забывшие, что такое плавать, резвились с нескрываемой радостью. Но Атону было почему-то не по себе. В отличие от других, он чувствовал позади огромную опасность. Она возникла в туннеле за водопадом и послала биение своего сердца за ним вниз по реке. Его душа таинственным образом угадывала ее голод, ее колоссальный аппетит, не только на еду. Опасность находилась в километрах отсюда, медленно приближаясь. Она приближалась. Где же выход? Пещера возникла, должно быть, при подъеме гигантского пузыря газа, давно во времена расплавленного хтона, пойманного постепенным охлаждением и отвердением окружающей породы. Потом ее нашла река, пробилась внутрь, заполнила и пробила себе выход. Это означало, что второго выхода глубоко под водой нет, иначе пещера не была бы заполнена. Поток, выходящий через видимое отверстие, судя по всему, вполне соответствовал входящему. Нырять в этот сток было рискованно. Обуздать завихрявшееся течение не удастся. Человек окажется беспомощным, как это наверняка случилось с первым разведчиком, ибо он исчез. Конечно, длинная веревка от дыры в верхней пещере, прихваченная с собой, выдержала бы человека, если он сумеет внизу дышать. Но разве они были уверены, что там, за печатью воды, есть воздух? Время летело, и если кто-то и разделял сомнения Атона, то их не выказывал. Даже старшой безмятежно отдыхал, наблюдая, как плавает гранатка. Мужчины ныряли глубоко в воду в поисках рыбы или другой водной живности, но выплывали с пустыми руками. Кто-то спал, устроившись у стены.